Дорогие братья и сестры, Господь Иисус Христос – это есть источник великой радости и премудрости для всех нас. И мы, христиане, размышляем о тайне личности Бога-человека Христа. Не случайно в символе веры мы и провозглашаем вслед за святыми отцами Церкви Христовой то, что наш Господь – рожденный и несотворенный. Но многие из нас задумываются, почему мы говорим именно так – рожденный, несотворенный. А разница, несомненно, есть между понятиями рождения и сотворения. Рождение – это исхождение. А сотворение – это значит создание вообще из ничего, из небытия. Например, дети появляются от родителей, они рождаются. А вот наш прародитель, первый человек, Адам, он был сотворен из праха земного. Он был сотворен. Не рожден, а сотворен. Дети же Адама и Евы, они уже рождаются. Они как бы исходят от своих родителей, хотя, конечно, это отдельные личности. Вот эта мысль, она, конечно, нам помогает несколько приблизиться к пониманию того, чем является рождение Бога Слова. Хотя надо совершенно отчетливо понимать то, что все наши земные образы, они весьма условны и относительны. Помните, Тютчев говорил, мысль изреченная из ложь. Действительно, порой даже в самых таких глубоких словах трудно выразить высшую премудрость. Главное, неизреченно. И все-таки Господь старается до нас донести необходимую спасительную информацию, приоткрывая перед нами тайну свою. И мы с вами в Святую Пасхальную ночь читаем Евангелие от Иоанна, в котором рассказывается о рождении Господа нашего Иисуса Христа. Впрочем, это Евангелие говорит нам о очень многом. Вспомним. Вначале было Слово. Слово. Есть рождение божественной мысли. И Слово было у Бога, и Слово был Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него. Начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Вот в этих словах излагается суть божественного сыновства. Действительно, порождение Бога исходит от самого Бога. И нельзя отделить от Него Бога Слово. Сын неотделим от Отца. И Он с Ним находится в абсолютном единстве. Поэтому Он не сотворен. Господь наш Иисус Христос был всегда, и Он, как второе лицо Святой Троицы вместе с Богом Отцом, Богом Духом Святым, сотворил все и вся. Хотя в истории человечества появлялись те или иные иерархи, которые подвергали сомнению эту истину. Особенно такой громкий и страшный иерарх – это священник Арий в IV веке, поставивший вообще под вопрос существование истинной церкви. Настолько была сильна зараза его вот, еретических мудрований. О чем же говорил Арий? Ну, если сказать очень просто, то, что Иисус Христос – это совершенное творение Бога, но не Бог. Примерно об этом также говорят сейчас такие сектанты, как свидетели Иеговы. Вот они так же говорят. А для нас, конечно же, Господь Иисус Христос есть истинный Бог. И об этом нам возвещает само Слово Божие. Святой апостол, евангелист Иоанн Богослов, любимейший ученик Христа, Духом Святым, говорит, что Слово стало плотью. И это Слово был Бог. И так нам становится понятно, если бы Слово было создано, сотворено, а не порождено, то оно не являлось бы Богом. И Церковь Христова, чтобы мы не были с вами арианами, или иеговистами, или какими-то иными еретиками и плотскими мудрецами, провозглашает со всей ясностью в символе веры нашу истину, истину, данную нам самим Богом, о Господе Иисусе Христе, то, что Он есть истинный Бог. И мы говорим Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу. Вот о чем нам с вами, дорогие братья и сестры, всегда надо помнить. Это, конечно же, великая тайна, и до конца невозможно ее понять и постичь. Но можно и должно понять и постичь, и принять всем своим сердцем. Да-да, то, что не может вместить наш ограниченный разум, может вместить сердце, молящее, молящееся и любящее Бога. Об этом говорили святые отцы и великие ученые, которые знали не только земную мудрость, но и мудрость небесную. Об этом говорили всегда христиане. Конечно, дорогие братья и сестры, мы должны также с вами вполне православно понимать учение Святой Православной Церкви о Духе Святом, потому что некоторые думают, что вот Дух Святой – это просто какая-то энергия, сила и не более того. А на самом деле Дух Святой – это есть третье лицо Святой Троицы, третья личность Бога, Святой Дух. Он является истинным Богом. И Дух Святой вечно исходит от Отца. Это его личные свойства, которым он отличается от Отца и Сына. Но при этом Дух Святой равен им. Поэтому мы поклоняемся Духу Святому и прославляем его вместе с Отцом и Сыном. Отец, Сын, Дух Святой, Троица сущная и нераздельная. К сожалению, в католической церкви появилось такое неверное суждение о том, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. И тем самым вот нарушается то гармоничное учение Святой Троицы, открытое святым отцам, то учение, которое свято хранит православная церковь. Вот некоторые говорят, ну, это какие-то очень высокие богословские мысли. Нет, это не только высокие богословские мысли. Это наша с вами вера православная. И вот, казалось бы, вот только в этом, в древние века, католическая церковь отступила самым существенным образом от святоотеческого апостольского предания церкви, истинной православной. Но через вот это нарушение пошли и другие нарушения, и искажения всей церковной жизни. Поэтому при всем уважении ко многим замечательным людям, христианам, католикам, стремящимся жить по-христиански, у нас очень страшное для каждого порядочного человека время. Тем не менее, мы должны помнить слова святителя Феофана Затворника. Церквами христианскими, как тебе, конечно, известно, именуется, кроме православной нашей церкви, церковь латинская и многие христианские общества протестантов. Но, замечает святитель Феофан, ни латинской церкви, ни тем паче протестантским, ни тем паче протестантских общин не следует признавать истинными христовыми церквами, потому что они не сообразны с апостольским церкви Божией устроением. Латинская церковь есть апостольского происхождения, но отступила от апостольских преданий и повредилась. Вот это истина, о которой говорит святитель Феофан, о которой говорили все святые отцы. И поэтому мы всегда, православные христиане, говорили, да, мы за единство со всеми, но только в истине. И если римские папы и их сторонники хотят быть едины с нами, надо отказаться вот от этих всех заблуждений и наслоений еретических, коих очень много в папистском Риме. Но этого не происходит. Скажем больше, апостасийные иерархии Московской патриархии говорят о том, что нужно объединиться с Римо-католической церковью, причем именно с папой Франциском, папой-модернистом, папой особенно уступающим силам мировой апостасии своей деятельности. Тезисы выдвигаются самые разные за то, что вот нужно быть вместе с католиками я хочу подчеркнуть, нет ничего зазорного, если мы будем вместе с католиками что-то делать доброе. Но религиозного единства на уровне церкви не может быть до тех пор, пока Римо-католическая церковь не откажется от ереси. В противном случае это будет предательство святого православия, предательство святых апостолов, предательство той истины, которую принес всем нам Господь Иисус Христос. Правда, если вы помните, еще митрополит Иларион даже до встречи в Гаване патриарха Кирилла с папой Франциском говорил о том, что вот надо якобы помочь христианам, беженцам и другим гонимым верующим на Востоке. И вот эта встреча может послужить этим бедным людям. Ну, вспомним, как говорил об этом митрополит Иларион, и, увы, не только он. Председатель отдела внешних церковных отношений Московской патриархии. Вот вы уже коснулись некоторых тем, которые будут обсуждаться на встрече между патриархом и папой, и, думаю, нет сомнений, что гонения против христиан на Ближнем Востоке будут среди этих актуальных вопросов. И вот накануне этой встречи, как вы говорили, ситуация действительно критическая. Сотни людей умирают ежемесячно в этих странах на Ближнем Востоке из-за веры, по сути. И логично, что в данный момент и тысячи христиан ожидают каких-то конкретных шагов, ожидают, по сути, помощи, спасения. Чего на самом деле им стоит ожидать сейчас? Ну, я хотел бы сказать, что тема положения христиан на Ближнем Востоке будет не просто одной из обсуждаемых тем, а это главная тема. Это главная и первая тема, которая будет обсуждаться, и не только на Ближнем Востоке, но и в Северной Африке, в Центральной Африке, то есть в тех странах, где христиане подвергаются гонениям. Эта тема на протяжении длительного времени вообще замалчивалась, то есть делали вид, что ее не существует. И вот, например, в Ираке, где при Саддаме Хусейне проживало 1,5 миллиона христиан, за прошедшие 12 лет там осталась в лучшем случае 1/10 часть от этого количества. Вот куда они все делись? Они или были физически уничтожены, или они были вынуждены покинуть Ирак и находятся все сейчас в других странах. Ведь об этом никто не говорил. Средства массовой информации на Западе об этом молчали. И когда мы об этом говорили, в том числе на международных площадках, на нас смотрели как на сумасшедших. Я помню, как я выступал в ООН, были представители 150 стран, я рассказывал о гонениях на христиан, приводил цифры, и они на меня смотрели так, как будто я с Луны свалился, как будто я им рассказываю какие-то непонятные истории. Об этой трагедии начали узнавать и начали о ней говорить только после того, как террористы начали выкладывать в сеть вот эти ужасающие видео с казнями, с отрезанием голов. Вот тогда заговорили, в том числе и на Западе, что а вот оказывается-то на Ближнем Востоке христиане есть, оказывается, они страдают. А к тому времени уже очень многое, конечно, было упущено. И сейчас христианство в этом регионе, по сути, находится под угрозой полного уничтожения. 2000 лет там жили христиане, там зародилось христианство, а сейчас ему не остается там места. И все это происходит, к сожалению, при потворстве западных государств, которые ведут в этом регионе политику, приводящую к вытеснению оттуда христиан. Но вот в последнее время заговорили и на международных площадках об этой проблеме, стали появляться резолюции ООН по инициативе России, Ватикана и Ливана, приняла резолюцию соответствующую. Но, конечно, для того, чтобы эту проблему решить, для того, чтобы прекратить отток христиан из этого региона, необходимо создать им нормальные условия для жизни. Они должны перестать бояться за свою жизнь, за жизнь своих детей. Для того, чтобы это произошло, нужно создание реальной коалиции, в которую должны войти все люди доброй воли, не только политические лидеры, и не только политические лидеры одного военного или идеологического блока. Туда должны войти и политические лидеры, и религиозные лидеры, и все те, от кого вообще зависит будущее человечества. И пора уже осознать, что терроризм – это общая угроза. Невозможно бороться с терроризмом, создавая разные коалиции, которые будут находиться в конфликте между собой. Это в конце концов может привести к тому, что эти коалиции столкнутся в Сирии или на какой-то другой территории, и начнется большая война, а террористы будут только потирать руки. Они будут говорить, ну видите, это то, чего мы хотели, как можно больше людей уничтожить. И вот, конечно, в этой ситуации папа и патриарх должны встречаться, и они должны в полный голос говорить о том, что происходит. А вот что именно подразумевает создание этой коалиции? Мы слышим каждый день, как политики обсуждают эту тему, осуждают события, которые там происходят. Чем будет отличаться решение, которое примется на этой встрече? Может быть, будут какие-то конкретные шаги, будет отправлена миссия для помощи в ту или иную страну? Или пока это рано об этом говорить? Ну, я не уполномочен говорить о том, какие формы может принять эта коалиция. Я, когда говорю о коалиции, я не имею в виду создание некой новой институции. Хотя такая коалиция могла бы быть и институциализирована. Речь идет о том, что страны, государства, политики, видя вот эту угрозу, по сути дела, угрозу, нависшую над всем миром, они должны, может быть, в какой-то степени отложить свои собственные интересы и сплотиться для того, чтобы противостоять этой общей угрозе. Конечно, есть различия, есть серьезные различия, есть разница в геополитических интересах. Но когда под угрозу ставится само выживание человечества, когда нависает угроза Третьей мировой войны, которая, если не дай бог, случится, наверное, будет последней в истории человечества, то нужно откладывать в сторону воинственную риторику, нужно отказываться от политики угроз и санкций, и нужно переходить к каким-то другим мерам, реально действующим. Вот возникает вопрос, а сам митрополит Илларион верит своим собственным словам, потому что демагогия налицо, и, честно говоря, без слез и смеха слушать эту речь было мне трудно. Ну, как и всем нам, потому что нашим, постараемся объяснить радиослушателям нашим, что вызвало вот нашу такую реакцию на вот эти пространные слова митрополита Илариона. Ну, во-первых, сначала, конечно, скорбные вот такие свидетельства он привел о гонениях на христиан на Ближнем Востоке, он сказал, но имеется в виду именно Сирия и Ирак. Но при этом он не упомянул. И это правда, так? Это правда. Это вот эта часть. Горькая правда, да. Его выступление правдиво. Ну, вот он тут же умолчал о том, что гонение христиан не прекращалось вообще действительно на родине христианства, а именно в Палестине. За последние десятки лет христианское население арабское значительно уменьшилось. Если мы слышим постоянно о том, как Израиль каким-то образом прижимает арабов-мусульман, не дает им свободы и так далее, но, насколько известно, именно арабы-мусульмане в Палестине являются главными гонителями арабов-христиан. Вот, например, город Назарет еще несколько десятилетий назад был почти что полностью христианским. Когда израильское правительство Назарет находится на территории Израиля, не государство Палестина. Когда Израиль решил селиться мусульманам-арабам в Назарете, вот с тех пор сейчас уже там население в Назарете 80% мусульман. И оно все увеличивается, а христиан выжимают, и они вынуждены покидать свои дома. Вот, гонение очевидное на христиан идет, но никого этого не задевает, в том числе церковные структуры об этом не говорят. И помню, покойный патриарх Алексей II очень был озабочен сотрудничеством с Ясером Арафатом, но не на тему прекращения гонений на христиан, а на тему политическую, как отобрать, скажем, церковные имущества в русско-зарубежной церкви и тому подобное. А потом, насколько вот я слышал, ведь гонения есть на христиан в других странах, в Китае, там же христианство запрещено. Почему? Ну, не запрещено, оно гонение подвергается. Ну, да, гонение. Оно гонимо. Оно гонимо, там, скажем, подвергается. Почему уже они ничего не говорят в Северной Корее, да? Да, там вообще очень жестокие. Там гонения жесточайшие. В Индии бывают такие очень погромы кровавые. Да, христиан. А почему они об этом, если это, так сказать, их так волнует эта тема? Почему, так сказать, только Сирия, Ирак? И Иран тоже очень жесткая такая страна в этом смысле. Христианам там не продохнуть в Иране. Да, как-то складывается такое ощущение, что митрополит Илларион обслуживает очередной раз политические какие-то вопросы, вот, и какие-то пожелания. То есть молчит там, где нужно молчать, и говорит там, где говорить можно. Вот. А по поводу смешного, ну, отец Сергий обмолвился, но это то, что митрополит Илларион предложил сделать из ничего что-то, когда он запутался в этом по поводу коалиции, создания какой-то коалиции из людей доброй воли. Извините, вот я человек доброй воли. Но он вас не возьмет в эту коалицию. Я бы не прочь поучаствовать в защите христиан. Он либо их там... Он и буддистов возьмет, и язычников возьмет, и последователей там религии, вуду, кого угодно он возьмет, но не вас, отец Матвей, потому что вы слишком много критикуете. Его босса главного, да. Да, ну вот действительно, вот подобное объявление, подобное заявление, вот и провозглашение необходимости во что бы то ни стало встретиться патриарху Кириллу с папой римским для прекращения гонений и, так сказать, и заявление о том, что эта встреча, она спасла многие там сотни или тысячи жизней. Вот, вот. Это, конечно, серьезный человек, который как-то читает, что там как-то это с политикой маленько там интересуется, но новости смотрит, он, конечно, поймет, что это действительно это не соответствует действительности, мягко выражаясь. И даже в Московской патриархии есть священнослужители, которые не боятся вот высказывать просто возмущение подобными объяснениями необходимости встречи. Но можно упомянуть, что после вот этой Гаванской унии, видимо, возмущение было велико в патриархии, и было там, значит, два каких-то разъяснения, я уж не помню, как УВЦС разослала по епархиям Московской патриархии разъяснение. Ради чего была эта уния? Да, вот почему она была необходима, какова, так сказать, насколько она была благодетельная для всего человечества, вот эта встреча. И вот там объяснялось, говорилось о том, что, ну, значит, вот привело вот к таким вот результатам, там гонение было, там сразу же сошли на нет, ну, не на нет, но очень, так сказать, интенсивность их так сказать, упала. Как будто боевики перестали, да, услышали. И что в аэропорту в Гаване встретились два христианских лидера. Страшно как. Два таких старца церковных начальника. И они решили прекратить побыстрее, пока что-то не произошло. И все испугались. Да, патриарха Кирилла. Ну вот отец, я насколько знаю, отец Исаан, вы хотите слова отца Георгия Максимова привести, да? Да, вот такой батюшка есть в Московской патриархии, который... Он искренне старается вроде бы служить, и вот он проводит огромную работу по миссионерскую работу в странах Индонезии, например, Китай, по-моему, насколько я помню, он проводил, ему удалось провести выставку литературы христианской, то, что для Китая, конечно, это действительно такой положительный фактор на фоне того, что там происходит. Вот. Потом я знаю, у него он дружит с христианами Пакистана, да, тоже старается как-то их поддерживать, да. Но в то же время, к сожалению, он пока не определился с ревнителями православия именно в нашей церкви. К сожалению, он пока поддерживает официальную позицию Московской патриархии. Что греха таить, ведь мы тоже пытались как-то долгое время совместить подобную позицию, и конечно же, это интересно, что когда люди пытаются вот как-то совместить несовместимое, и мы это делали, вот, но приходит такой момент, когда, в общем-то, нам помогают самим определиться и высказаться самым определенным образом по поводу вот всех этих дел, вот, потому что, ну, как говорится, отступать некуда. И, ну, слава Богу, батюшке пока что как-то все-таки удается говорить, он не замолкает. Хотя вот эти слова, которые вы, по-моему, отец Александр, собираетесь привести, ведь они были сказаны уже достаточно... Да. Не то, что давно, но не сегодня. Да. Вот можно тут вот что, вот сюда, вот я тут как раз нашел вот цитаты из этого живого журнала отца Георгия Максимова. Вот он вот это вот подобное объяснение, которое разослал отдел внешних церковных связей по епархиям, оно у него вызвало возмущение. Это объяснение было опубликовано 15 апреля 2016 года на сайте Патриархии, оно до сих пор там висит. Вот, значит, и говорилось о том, что значит, вот эта встреча, еще раз скажу, она была необходима для прекращения кровопролитий, убийств христиан на Ближнем Востоке, в Африке, в других местах. Вот. Но вот, значит, вот отец Георгий Максимов, он писал о том, что, да, и вот еще можно сказать, чтобы было более ясно, значит, в этом объяснении говорилось о том, что, значит, была отмечена важность встречи в Гаване в деле объединение усилий по защите христиан, подвергающихся преследованиям на Ближнем Востоке и в Африке. Совместное заявление папы Кирилла и патриарха Кирилла и папы Франциска, вот, согласно этому объяснению и постановлению Архиерейского собора 2017 года, который эту встречу в Гаване одобрил, внесло, утверждается, внесло свой вклад в достижение перемирия на земле Сирии и тем самым помогло спасти тысячи жизней. Собор, это имеется в виду Архиерейский собор, выражает удовлетворение в связи с тем, что прозвучавший из Гаваны призыв к международному сообществу предпринять усилия в защиту ближневосточных христиан был услышан в широких общественных и политических кругах. Это вот было заявление, сделано после недавнего архиерейского собора Московской патриархии. Да, ну, вот, это от имени архиерейского собора было, да, заявление. В общем, вот это заявление архиереев, оно, в общем-то, дословно повторяет уже упоминавшееся нами официальное разъяснение ОВЦС в связи с обращениями по поводу встречи патриарха Кирилла и Папы Римского. Вот. Ну, чтобы показать, насколько несоответствующими истине являются эти слова, вот как раз мы и приведем сейчас вот эту красноречивую цитату из наполненной глубоким возмущением заметки преподавателя курсов повышения квалификации клириков города Москвы, члена межсоборного присутствия РПЦМП, руководителя сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела, ответственного за миссионерскую и катехизаторскую работу Северного викариатства Московской епархии, автора более 30 книг и брошюр, а также около 200 статей иерея Георгия Максимова. Вот он пишет следующим образом. Авторы ОВЦС уверяют нас, что главной причиной встречи послужила необходимость безотлагательно обсудить трагическую ситуацию, связанную с преследованием христиан в ряде регионов мира, в первую очередь на Ближнем Востоке. Чтобы показать нам, насколько все плохо, авторы приводят статистические данные, в том числе такие. В Ираке проживало 1,5 миллиона христиан, осталось 150 тысяч. Напомню для авторов документа то, пишет отец Георгий Максимов, что они и сами прекрасно знают. Истребление христиан в Ираке началось вскоре после вторжения туда войск американской коалиции в 2003 году. Катастрофические масштабы это приобрело с началом гражданской войны в 2006 году, то есть 10 лет назад. Отчего же тогда не устроили встречу патриарха с папой? Вот именно. Если, как нас убеждают, это главная причина, и встреча оказалась столь эффективна, что спасла множество жизней. Мы вообще тогда не слышали, чтобы особо как-то патриарх выступал по этому поводу и так далее. Может быть, он что-то и говорил, но так... Нет, даже эту цифру стали озвучивать недавно. То есть до последнего времени никто из простых христиан России... Отец Сила Чаплин что-то говорил, когда был еще при своих должностях, но это как-то было очень вяло и неофициально. Вот, кстати, отец Георгий Максимов также вот об этом пишет. Зачем же 10 лет было скрывать такое мощное средство, то есть вот встречу Папы Кирилла? Отчего не употребили его, пока в Ираке еще было 1,5 миллиона христиан? Да, вы не ослышались, когда я упомянул про эффективность встречи. Авторы разъяснения нас просвещают. В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, святейший патриарх Кирилл и Папа Франциск призвали все силы, которые пытаются противостоять экстремизму, к согласованным действиям. Патриарх и Папа обратились к политическим лидерам, увещевая их преодолеть разногласия и сплотиться в борьбе с общей угрозой. Этот призыв оказался чрезвычайно актуален, о чем свидетельствует и тот факт, что ведущие мировые державы вскоре после встречи договорились об установлении перемирия в Сирии. И сегодня уже многие сирийцы объединили свои усилия в борьбе против террористов, пытающихся разрушить их государство и уничтожить в нем христиан. Конец цитаты из совместного заявления, приводимого здесь отцом Георгием Максимовым. И дальше он пишет, комментирует. На этом золотые перья ОВЦС не останавливаются, их несет дальше. И дальше цитаты. Авторам поступающих обращений следовало бы ответить на вопрос, если бы от вашей встречи с влиятельным католиком зависела чья-то жизнь, в том числе православного человека, разве ваша христианская совесть позволила бы вам уклониться от этой встречи? Тем более, когда речь идет о тысячах жизней. А ведь перемирие в Сирии, достигнутое после состоявшейся встречи, сохранило жизни многих людей. Конец цитаты из совместного заявления, из разъяснения. То есть, говорит отец Георгий, авторы рисуют перед нами такую картинку. Состоялась встреча папы с патриархом, была опубликована их декларация, ее внимательно прочитали Башар Асад и полевые командиры сирийской армии, и признали себе и друг другу. Вот раньше, когда Папа Римский и Патриарх Московский высказывали все то же самое по отдельности, мы еще как-то могли их призывы проигнорировать. Но теперь, когда они встретились и сказали это вместе, теперь все серьезно. пора заканчивать эту несчастную войну. И заключили, наконец, перемирие, которое сохранило жизни многих людей. И вот авторы ОВЦС полагают, возмущается отец Георгий, что мы в это поверим, и даже что мы поверим, будто они сами в эту ахинею верят. Вот. То есть здесь мы прервемся в это цитирование отца Георгия и подобно ему воскликнем, неужели члены архиерейского собора сами в эту ахинею верят и считают, что мы в нее поверим. Ответ очевиден, если и не верят, то делают вид, что верят. И дальше отец Георгий продолжает. «Я вижу менее пяти вариантов того, как можно показать, что заявление авторов ОВЦС про факт, что ведущие мировые державы вскоре после встречи договорились об установлении перемирия в Сирии, это наглая ложь. Но чтобы не утомлять читателей, я ограничусь всего одним самым коротким. Напомню, встреча патриарха с папой римским произошла 12 февраля. А теперь обратимся к Гуглю и посмотрим, когда была заключена договоренность о текущем перемирии в Сирии. Участники состоявшегося в четверг 11 февраля в Мюнхене заседания Международной группы поддержки Сирии достигли договоренности о введении в стране режима прекращения огня. Хотелось бы пояснить, я нисколько не сомневаюсь в том, что наш патриарх, пишет отец Георгий Максимов, равно как и Папа Римский, искренне переживают о страданиях христиан в Сирии. Любой человек, кто хоть немного знает о тех зверствах, которые имели место, не может остаться равнодушным. И вполне понятно желание заявить о своем отношении к этой трагедии. Но наш патриарх очень адекватный человек. Подозреваю, что Папа Римский тоже адекватен настолько, чтобы понимать, что любые их заявления на эту тему носят исключительно декларативный характер и не имеют никакого влияния на тех, от кого действительно зависит прекращение притеснения христиан, но не руководствуются в своих действиях члены ИГИЛ и других подобных организаций заявлениями христианских лидеров. Так что на главную причину для встречи такое чисто декларативное действие никак не тянет. Но даже если мы подыграем авторам документа и изобразим тех тупиц, которыми они нас считают, пишет отец Георгий, и поверим, что благодаря декларации Папы и Патриарха наступил мир в Сирии и были спасены тысячи христианских жизней, у нас все равно останется вопрос, а зачем встречаться-то было? Если дело в двух подписях под одним текстом, то можно было просто сгонять кого-то из ОВЦС в Рим, взять подпись Папы, а потом этот же документ подать на подпись Патриарху или в обратной последовательности и опубликовать как совместное заявление. Устраивать ради этого личную встречу и отрывать двоих очень занятых людей от их дел не нужно. Вряд ли папа сказал бы, нет, я подпишу декларацию в защиту убиваемых христиан, только если лично увижу патриарха Кирилла, а если он перед моей ясной очи явиться не изволит, так и пусть их дальше убивают, я ничего не подпишу. Очень вряд ли. Вместо всей этой клоунады и циничных попыток прикрыться трупами ближневосточных христиан, авторам ОВЦС надо было либо прямо и честно называть настоящую причину встречи с папой, либо, если по каким-то соображениям эту причину сейчас нельзя придавать огласке, ну, например, темные силы нас злобно гнетут и могут использовать эту причину во вред нашей церкви, то прямо и честно сконстатировать неспособность ее озвучить. Вот мы видим, что, к сожалению, в этой клоунаде приняли участие члены архиерейского собора Московской патриархии, который состоялся после этой встречи. И вместо того, чтобы честно и прямо назвать произошедшее в Гаване предательством православия и отмежеваться от него, архиереи все это одобрили вместо того, чтобы действительно выразить недоверие патриарху Кириллу Гундяеву. Вот приведем еще цитату из заметки отца Георгия, которую можно с полным правом адресовать не только авторам официального разъяснения ОВЦС, но и членам прошедшего в уходящем году архиерейского собора. Если своих оппонентов авторы разъяснения ОВЦС представляют как фарисеев, гнушающихся людьми, что сторонников экуменических контактов, и в том числе самих себя, они описывают как тех, кто без страха вступает в диалог с инославными не ради достижения вероучительных компромиссов, а ради свидетельства о чистоте истине православной веры, ради нахождения приемлемых форм взаимного сосуществования, ради спасения жизни гонимых христиан Ближнего Востока и Северной Африки, ради совместной защиты семьи, как сосвященного Богом союза мужчины и женщины, ради жизни, ради защиты жизни нерожденных младенцев, ради мира на земле. Наконец-то, благодаря анонимным авторам ВЦС, мы узнали, пишет отец Георгий, что такое подлинное величие и бесстрашие. Только представьте себе, они без страха едут в зарубежные командировки, без страха заселяются в неплохие европейские гостиницы, без страха посещают там обеды и фуршеты, без страха улыбаются и кивают инославным участникам, да. Без страха зачитывают свои доклады перед ними, и в результате всей этой их мужественной деятельности наступает мир на земле, защищается жизнь нерожденных детей, спасаются гонимы христиан Ближнего Востока и так далее и тому подобное. Да. Вот в этом нас пытаются убедить авторы ВЦС и полагают, что мы это воспримем с полным доверием. Таким образом, они считают своих читателей самыми распоследними тупицами, которые поверят любой ахинее, которую им напишут. А такое отношение на самом деле совсем не то, что следует демонстрировать в тексте, который претендует на то, чтобы успокоить сомневающихся. Особенно циничным выглядит уверение про то, что контакты с инославными совершаются ради спасения жизни гонимых христиан Северной Африки. Напомню, что Россия официально отказалась предоставлять убежище коптам, бежавшим от преследований, начавшихся после арабской весны. И наша церковь, пишет отец Георгий Максимов, включая красноречивых авторов ОВЦС, нисколько против этого решения не возразила, хотя предоставление убежища могло бы действительно спасти людей, в отличие от болтовни на экуменических встречах. Вот так, вот такой вот комментарий отца Георгия. Еще можно привести его комментарий по поводу совместной молитвы в Гаване, которая также вызвала очень много большое смущение среди православных христиан. Вот он так ставит вопрос, отец Георгий. Авторы разъяснения уверяют нас. Патриархи и папа не участвовали в каких бы то ни было совместных литургических действий и не возносили совместных молитв. Поэтому ссылки на недопустимость совместных молитв с еретиками в соответствии с канонами Православной Церкви в данном случае абсолютно неуместны. Какие прекрасные слова, восклицает отец Георгий, как отрадно их слышать. Так почему, только почему же авторы ОВЦС забыли объяснить, как эти слова соотносятся со следующими пунктами Гаванской декларации, подписанной совместно Папой и Патриархом? «Воссылаем молитвы ко Христу Спасителю мира, обращаемся с надеждой к Пресвятой Матери Божией, взывая к ней словами древней молитвы», пункт 30 и пункт 11. Если эти слова нельзя понимать как совместную молитву, то объясните, как тогда их понимать? Среди множества других мне доводилось слышать даже такое предположение. Патриарх Кирилл на самом деле во время встречи тайно присоединил Папу Франциска к православию, и потому их совместная молитва не является каноническим нарушением, так как это была молитва двух православных. А, по-моему, это такое объяснение высказывал какой-то архимандрит в одном из монастырей. А как же папа, если он тебе православный, да молится-то, возглавляет богослужение папистов-то? Ну, как он, играет, что ли? Ну, может быть, тогда еще он, так сказать, ну, а сейчас-то кто двойник там какой-то вместо него там. А сейчас вот смотри, а сейчас папа собирается с духом и просто ищет удобное время, чтобы объявить своей пастве о том, что он стал чадом Русской Православной Церкви. Вот так объясняю. Смиренным послушником его святейшества Кирилла Гундяева. Вот мечта-то у кого-то. Ну, даже, наверное, не мечтают. Ну, вот отец Георгий пишет, мне лично представляется, что эта версия весьма фантастическая. Да. Но даже она выглядит более внятной, чем избранная ВЦС тактика повторения словно мантры слов. Молитв не было, не было, не было молитв. Ну, остается добавить здесь, что Члены архиерейского собора вот оставили этот важнейший для спасения их собственных душ и душ их паствы вопрос без рассмотрения, одобрив деятельность патриарха Кирилла. А мы хотим поблагодарить отца Георгия Максимова за его честные и остроумные слова. Дай Бог, чтобы побольше было людей, не боящихся открыто выразить свое возмущение деятельностью икуменистов. И тогда действительно, может быть, что-то сдвинулось бы у них с мёртвой точки. Да, почаще бы отец Георгий вот такие разъяснения делал для православного народа. Это разъяснение до сих пор висит. Дай Бог. Потому что православному народу нужны эти разъяснения. А не будет совесть христиан. Это дай Бог силы отцу Георгию и дальше трудиться на этом поприще. Да, ну и чтобы все нам тоже не подкачать в это апостасийное время и не оказаться среди тех, кто является насадителями новой унии в нашей стране.